Я бегло осмотрел подземную парковку, освещенную флуоресцентными лампами. Половина 11 вечера. Подземная этаж шлафотеля на окраине делового квартала. Низ здания, где люди с энтузиазмом размножаются. Я издалека наблюдал за одной легковушкой, прячась между припаркованными машинами возле автоматической кассы. Корпус нужной тачки переливался самыми невообразимыми цветами. Бледно-палевым, жемчужно-металлическим и даже розовым. Затем из лав-отеля вышла знакомая нам парочка и уселась в авто. Я знал этих двоих. Девушку звали Катай, парня Кияма. Катай была учительницей, которая каждый день сияла улыбкой у школьных ворот. Руководила соседним классом и курировала педагогический процесс. Кияма учился со мной в одном классе, упертый кусок мусора, который еще и частенько заставлял Хару голым стоять на коленях. Катай повернула ключ зажигания, и машина тронулась с парковочного места. Неспешно подкатила к желтой автоматической кассе. «Пожалуйста, вставьте парковочный талон». Катай, сидевшая на водительском месте, что-то сказала Кияме на пассажирском. Я помчался к машине, сжимая в руках черную резиновую пластинку размером примерно 30 на 30 сантиметров и толщиной сантиметра 2. Одна ее сторона была покрыта липким веществом. А еще к пластинке была прикреплена длинная веревка, на обоих концах которой висели жестяные банки. Они наверняка будут страшно шуметь, если бросить их на землю. Добежав до уже отъезжающей машины, я прилепил пластину на левое заднее колесо. «Благодарим за использование», – произнесла автоматическая касса. Я пригнулся и бросился прочь. Автомобиль медленно, с низким гулом поехал с подземной парковки. Колеса начали вращаться, и пустые банки на веревке загремели по асфальту. Я уже успел подняться наверх по пожарной лестнице и встретиться с Минатом. «Все получилось?» «Ага. Но разве от этого будет толк?» «Все нормально. Так оно и получится. Машина, пустые банки, кража. Если искать по таким словам, то выдаст нужное видео, ведь так?» «Люди не такие смышленные, как ты, Идзана-кун. Они куда глупее, чем ты о них думаешь». Из ворот подземной парковки ударил мощный луч света, разрезая тьму ночных улиц. «Идзана-кун, умеешь водить?» – спросила Минато. «Прав нет вообще-то. К своим 17 годам я учился во втором классе старшей школы. И, разумеется, водительских прав еще не имел. И к чему ты вообще заговорила про них? Сама-то умеешь?» «Ну, если автомат». «Ничего себе. А где училась?» «Крала ключи несколько раз». Колеса выехавшего наружу автомобиля завращались быстрее. Пустые банки, прицепленные к резиновой пластине, с грохотом забились по асфальту шоссе. От удивления девушка-водитель остановила машину и вышла из салона. Катай, которая и сейчас выглядела как невинная неопытная учительница, в поисках странности обошла кругом машину. Если бы она выезжала не с парковки лав-отеля, то вполне бы сохранила свой привычный образ. Но, к сожалению, мы заметили ее именно здесь. Развратная учительница, отбросившая свою чистоту. Вот такое глупое клеймо я мысленно поставил на ней. Тем временем она описала вокруг машины круг. Переднее правое колесо. Обошла машину спереди и пошла и к левому колесу. А мы подбежали к машине справа, чтобы нас не видели. Катай прошла к заднему левому колесу и чем-то заинтересовалась. Мы с Минато вынырнули из темноты. И когда Катай присела на корточки и протянула руку к банкам, залезли в салон автомобиля. Я на место водителя, а Минато на заднее сиденье. Громко хлопнули дверьми. Поглядели на Кияму, сидевшего на пассажирском месте. Тот не двигался. Его мысли не поспевали за происходящим вне его головы. Я убедился, что ключ вставлен в замок зажигания, переключил передачу и втопил педаль газа. Резко разогнаться не получилось, но я тронулся со скоростью достаточной, чтобы нас нельзя было догнать бегом. Не придавая значения бренчанию пустых банок, я потихоньку ускорялся. Брелок маскот на ключе слегка покачивался из стороны в сторону. «Привет, Кияма», — сказал я. До того, наконец, начало доходить. Уроки закончились 6 часов назад. Сейчас было уже 10:30. Вспомнив все, что знал о вождении, я ухватился за руль, не давая машине вилять влево-вправо. И поймал на себе взгляд ошарашенного Кияма. Он наконец-то открыл рот. «Вы чего творите?» «Просто думали, за кого бы нам взяться после Фусими». Я резко повернул руль. «Решили, что за тебя?» Кияму швырнуло к окну. И Минато на заднем сиденье не заставило себя ждать. Парень не успел среагировать, как девушка накинула ему на шею замок от велосипеда, заставив прижаться к подлокотнику кресла. «Слышь ты!» Минато пригнулась так, чтобы Кияма не мог дотянуться до нее со своего места. Его пальцы хватали лишь воздух. Минато защелкнула велосипедный замок. «Через 15 метров поверните направо», — объявил автомобильный навигатор. Я коснулся тач-панели, чтобы вырубить его. Не собираясь проезжать 50 метров, я провернул баранку влево. Автомобиль занесло сильнее, чем я ожидал, и он описал дугу. Повезло, что шоссе пустовало. С непривычки мне было сложно скоординировать движение рук и ног. «Дерьмо! А ну отцепи!» — закричал Кияма, дергая за проволочный замок, который надежно прижимал его шею к подголовнику. Пытался врезать мне, но не смог дотянуться. И мне достался лишь вялый удар правой рукой. И все это под грохот пустых банок, болтающихся на колесе. Заметив краем глаза продуктовый магазин, я резко ударил по тормозам. Сворачивать к обочине не стал, но мне никто даже не посигналил. Немного подождал, и из продуктового выбежали двое. Сияющий Хара и ошеломленный Сибата. Хара держал в руке непонятно где добытый нож. Грубый и на вид хорошо заточенный. Им Хара перерезал веревку с пустыми банками, которые болтались на заднем колесе, и убрал их, чтобы не шумели. Затем парочка забралась на заднее сиденье. Минато сдвинулась вправо, и они заняли освободившееся место. «О, Сибата-кун, салют!» «Здорово, новенькая!» Я поглядел назад, оставаясь на месте водителя, и встретился взглядом с Сибатой. «Что думаешь?» Сибата не ответил, ни сразу, ни через несколько секунд. Потому я развернулся обратно, поправил ремень безопасности, сел поудобнее и перехватил руль. Переключил передачу. И тут Сибата открыл рот. «Ты водить-то умеешь?» «Умею, хотя прав нет». «И откуда тогда умеешь?» Я нажал педаль газа и снова привел автомобиль в движение. Практики мне сильно не хватало, но как-то все-таки я вел машину, полагаясь на теоретические знания. При повороте за угол я захотел включить боковой сигнал. Но не вспомнив, куда нужно нажать, коснулся рычага возле руля. Дворники. Не то. Фара. Не то. Защелкали поворотники. Вот оно. Дождавшись зеленого, я повернул направо. Но если врежемся, то ничего особо страшного не будет. Все-таки не своя машина. «Эй, а почему здесь Сибата?» — рявкнул Кияма. «Я позвал», — ответил я, и Кияма обратился к Сибате. «Хватит глазеть, отцепи эту херню!» Кияма попытался обернуться, но замок крепко держал его шею, и он смог только подергаться. «Не отцепляй», — сказал я, глядя в лобовое стекло. Сибата ничего не ответил. Мне стало интересно, а не перепутал ли я дорогу. Сибата кивнул. «Да что с вами?» — простонал Кияма. «Почему я?» «Почему? Чего ради? Зачем Кияму?» — ответил Хара. «Ради возмездия», — ответили и мы с Минато. «Так уж получилось». «Да, так уж получилось». В отличие от Танабы, которую проткнула Минато, и Фусими, которого опустил я, Кияму не ждало немедленное воздаяние. Если говорить о том, нравится он мне или нет, то скорее второе. Однако таких ребят навалом. Потому-то я и руководствовался сейчас кое-чем другим. Так получилось. К тому же нам надоело. «Я...» — начал Сибата, приложив руку к лбу. «Говори уже. Послушаешь, как пошумят эти придурки, так помереть захочется. Говори хотя бы так, как мы тебе советовали. Уже достаточно будет». В итоге Сибата не договорил. Но и на том спасибо. Молчание Сибата не помешало нам двигаться вперед. «Чего задумали? Отвалите нахрен!» Кияма схватил замок на шее и попытался криком привлечь чьё-нибудь внимание. Но Хара сзади потянул за проволоку. Кияма самоубийцей не был и от удушья умирать не хотел. А потому лишь отчаянно застонал. «Эй, Хара, не надо!» «Он со мной такое же делал!» Сказанное пробивало на жалость и в то же время оправдывало то, что мы собирались сделать. Остановив машину на красный, я вытащил из кармана Киямы, крепко прицепленного к спинке кресла, смартфон и сжал его в руке. Сжал крепко и со всей силы вдарил Кияме по голове. «Чёрт!» Как я прочел недавно в книге, пробить кожу на лбу не слишком сложно. И после удара из прямого рассечения на лбу Киямы потекла алая струйка. Кияма в панике зажмурился и принялся тереть рану. Однако вытирать кровь он не успевал, сразу вытекала новая. «Хватит! Я так до смерти истеку!» «Захлопнись. От такой кровопотери не умирают». «Сдохну. Сдохну от кровопотери». Кричавший с закрытыми глазами, Кияма побледнел. «Тогда чего, тебе кровь остановить?» «Отпустите, пожалуйста». Сдавленно скулил невольный пассажир. Когда Кияма сам издевался, то веселился от души. Но оказавшись на месте жертвы, растерял всю выдержку. «Да чего мерзко». «Эйхара, как поступим?» «Не отпустим». «Принято». Я приметил под навигатором кнопку со значком сигареты и со щелчком нажал ее. С таким же щелчком кнопка выскочила обратно. Затем я вытащил автомобильный прикуриватель с цветастой головкой. Размером он был примерно как печать. Кончик его светился красным. «Кровь тебе остановлю. Смотри, не дергайся». Словно ставя печать, я прижал прикуриватель к лбу Киямы, к месту, откуда текла кровь. Кияма истошно заорал. «Заткнись, петух!» Запахло палёными волосами. Светофор загорелся зеленым. «Потом и ты прижги». Я передал прикуриватель на заднее сиденье Харе. «Понятно». Хара подался вперед и прижёг Кияме лоб. Провел прикуривателем чуть в сторону и поводил туда-сюда, размазывая по лбу пропёкшуюся кровь. Со стороны Сибаты послышался причудливый смешок. «Чего?» – поинтересовался я, но Сибата не ответил. Казалось, он меня не услышал. Глянув в зеркало заднего вида, я немного запоздало крутанул руль и отцарапал корпус со дорожное ограждение. Хара все еще натирал прикуривателем лоб Киямы, и кровь пошла опять. В зеркале заднего вида Минато с хладнокровным выражением лица игралась со смартфоном, и брелок собака из игрового центра медленно покачивался в такт.